Дебби еще была без сознания, так что кроме как немного напоить ее, не было никакой возможности накормить ее. Чуть позже Ечуи прислонился к стене, глядя на спящую Дебби. Затем он огляделся вокруг. Первое, что попало ему на глаза — драконша, которая сейчас спала в своем гнезде. После передачи ему драконьей крови, она больше не произнесла ни слова. Сбоку была дыра наружу, так что он мог в любой момент покинуть пещеру. Однако он знал, что снаружи были десятки магических зверей 4-5 уровня, так что побег был попросту невозможен. Таким образом, наилучшим вариантом на данный момент было оставаться здесь. Кроме того, драконша заключила между ним и своим ребенком рабский контракт, который несомненно действует на любом расстоянии. Там наверняка были механизмы, которые могли предотвратить любые проблемы с его стороны, так что он мог просто спокойно продолжать ждать. Вместе с тем, Ечуи стал изучать структуру заклинания телепортации, записанной на свитках. Маг – это не тот, кто полагается только на магию и силу духа. Наиболее важным критерием мага является его саморазвитие. Желание обучаться является самым главным критерием для мага. За последние два дня Ечуи на своем опыте убедился, насколько полезным было заклинание телепортации. Кроме того, обладая полным пониманием сути магических символов, для него не составило большого труда разобраться в основах этого заклинания. Если бы на его месте оказался другой человек, для него подобное достижение было бы попросту невозможно. Однако, для Ечуи получить возможность переродиться в этом мире стало наилучшим из возможных подарков. Если изъясняться словами из веб-новеллы, то его талант в понимании сути магических символов намного превзошел любого другого мага. Другим его бесценным талантом стал талант в зачаровании, с помощью которого он создал своего стального мечника. Таким образом, его талант в понимании магии действительно можно рассматривать как читерский навык. Благодаря Джарвису, Ечуи мог не беспокоиться о том, который сейчас был час, так как тот тщательно отслеживал время и сообщил Ечуи, когда настало утро. Ечуи не знал, было ли это из-за того, что он получил драконью кровь, но с последнего раза, когда он спал, уже прошло два дня. Тем не менее, он все еще чувствовал себя бодрым и полным сил. Затем Ечуи заметил, как драконша неожиданно вздрогнула. Затем вздрогнула еще раз, и ее судороги стали учащаться. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Ечуи. «Ребенок скоро родится», – мысленно ответила драконша. Уже Ечуи был несколько удивлен. Он думал, что ему придется остаться здесь, как минимум, на несколько дней. Тело драконши снова задрожало, а ее большие золотые глаза посмотрели в направлении входа в пещеру. Неожиданно она сказала: «Берегись, они собираются устроить восстание». «Что за они?» Ечуи также устремил свой взгляд на выход из пещеры. «Во время родов я буду очень ослаблена, так что в это время я не смогу контролировать других магических зверей, и они обязательно нападут». Драконша издала стон и стала учащенно дышать. «Я уже давно должна была родить, но так как я заметила волнение среди магических зверей, я могла только отсрочить роды, ожидая твоего прихода. Маг, ты нужен мне, чтобы помочь мне остановить их. В рот мне ноги, ты не могла сказать о чем-то настолько важном раньше, а?» Ечуи был несколько подавлен, но он быстро поднял гатлинг Дебби и встал напротив входа в пещеру. Снаружи десятки магических зверей 4-5 уровней уже начали шевелиться. Если бы он не помог драконше, то они наверняка все здесь умрут. Таким образом, он мог лишь выиграть время для драконши. Он знал, что она обладала проницательным интеллектом и, естественно, сделала бы все возможное для безопасного бегства своего ребенка. Когда наступило утро, снаружи лишь один магический зверь осмелился направиться ко входу в пещеру. В его глазах горела нескрываемая жестокость. Драконья мощь была очень мощным навыком и заставляла их беспрекословно подчиняться, но их инстинкты и жажда драконьей родословной в данный момент пересилили их страх перед драконьей мощью. Учитывая, что в пещере сейчас находилась драконша, не было никаких сомнений в том, что сейчас они желали полакомиться ее плотью. Просто съев ее, они смогут бросить вызов самим законам природы. В данный момент перед ними стоял черный теневой кот, который достиг 6 уровня и был королем здешнего леса. Разве он не умер? Разглядев кота, Ечуи изо всех сил не показывать своего сильного удивления. «Нет, хозяин, когда я пронзил его своим мечом, он перестал двигаться, и я подумал, что он умер, но как только я убрал свой меч, Он быстро сбежал. «Этот кот и правда очень коварен и хитер», — невинно сказал Джарвис. Че решил попытать свою удачу во второй раз, когда в первый облажался. На лице Ечуи появилась издевательская улыбка, когда он посмотрел на теневого кота. Он смог четко почувствовать сильную жажду убийства в его глазах. Затем кот перевел свой взгляд на Дигби и издал некий хмыкающий звук, вроде насмешки. Поскольку он не смог убить их в прошлый раз, то сделает это теперь. Но в этот раз магические звери должны были пройти через узкий проход норы, так что Ечуи сделал глубокий вдох и направил Гатлинг на выход. Гатлинг издал щелчок. Он работал на основе пространственного кольца, которое могло запоминать ауру владельца и в данный момент было связано с Дигби. Таким образом, если кто-то другой захотел бы его использовать, это было бы очень непросто, однако для Ечуи это вообще не было проблемой. Понимая суть работы пространственного кольца, он мог в любой момент перенастроить его. Драконья кровь дала ему очень мощное телосложение, позволяя ему держать Гатлинг без каких-либо проблем, совершенно не ощущая его веса. В узкой пещере негде было спрятаться, так что Гатлинг мог устроить врагу настоящее крещение кровью. Вскоре, перенастройка была завершена. Ечуи медленно выдохнул, а затем оглушительный рев раздался по всей пещере, сотрясая землю. Тра-та-та-та-та-та-та. Казалось, что вся пещера вот-вот рухнет, камни и пыль посыпались с потолка, а огненно-красный луч вырвался наружу из пещеры. Огонь, вырывающийся из пещеры на фоне восходящего солнца, создавал особенно завораживающую картину. А затем среди магических зверей, которые были позади, раздался яростный рев, когда в их рядах воцарилась кровавая баня. Как один человек мог в одиночку быть таким же сильным, словно там их были тысячи? Как такое вообще возможно? Ситуация мгновенно приняла оборот вроде. Один стрелок устроил отстрел животных, столпившихся на входе в пещеру. Лишь немногие магические звери сумели уклониться от атаки Ечуи. Но теневой кот был одним из этих немногих. Благодаря своей скорости и хитрости, как только Ечуи открыл огонь, он резко вскочил в образовавшуюся брешь среди идущих позади магических зверей и скрылся среди них. Его рот издал яростный рев в направлении пещеры, а затем, в ответ, раздался жужжащий гул. Это был рой черных ос. Черных ос можно было рассматривать как магических зверей, или правильнее будет назвать их дьявольскими насекомыми. У них не было интеллекта, но их вполне можно было рассматривать как очень грозное оружие. В темном лесу множество разумных магических зверей имели в своем распоряжении рой этих ос. Теневой кот был тому ярким примером. Другим таким примером был вожак ветряных волков. Плотный поток черных ос, подобно реке, устремились к пещере. Ход скорострельность Гатлингой был около 300 выстрелов с минуту. Она все еще не была способна остановить поток черных ос. Конечно, снаряды Гатлинга забирали немало жизней черных ос, но их количество было намного больше. Таким образом, они сумели прорвать оборону Гатлинга, подобравшись к Ечуи на расстоянии удара мечом. Тогда Ечуи прекратил стрелять, и в его руках появилась волшебная палочка. Он сделал глубокий вдох и направил свою волшебную палочку на Ройос. Крещение ветром. Глава 118. Маг продвинутого уровня. Крещение ветром – заклинание продвинутого уровня, которое создал Опу и передал Лаберту для изучения. Однако, дабы завалить Ечуи на два теста экзамена на звание мага 3 уровня, Аберт подсунул ему это заклинание для моделирования. Никто даже предположить не мог, что маг базового уровня сумеет освоить атакующие заклинания продвинутого уровня. Более того, Ечуи для этого потребовалось лишь 2 часа. Таким образом, когда к Ечуи устремился рой черных ос, он во второй раз использовал это заклинание. Взмахнув своей волшебной палочкой, магическая матрица была активирована, и сильные ветра наполнили пещеру. Завывания ветра заполнили всю округу, разбрасывая черных ос во все стороны, отчего те столкнулись с некоторыми проблемами, но тем не менее, они все еще были в состоянии выполнять отданный им приказ черного кота, так что они снова устремились к Ечуи и Дигби. Однако, вскоре их навыки полета стали вызывать сильные сомнения, ветер в пещере становился все сильнее, полностью лишая их способности летать. Мощные порывы ветра от Ечуи устремились прочь из пещеры наружу. Как только Ечуи прекратил стрелять, некоторые из магических зверей поспешили к пещере, но едва приблизившись к ней, он почувствовал мощный порыв ветра, от которого даже их крепкие тела стали постепенно сдвигаться назад. Затем, когда ветер достиг своей максимальной силы, неожиданно раздался громкий грохот со вспышкой света внутри пещеры, а в следующий миг Многочисленные черные осы, подобно артиллерийским снарядам, под воздействием потока ветра стали врезаться в тела других магических зверей. Тем временем, в пещере Ечуи почувствовал, как у него закружилась голова. Хоть благодаря драконьей крови его физическая сила и запасы маны достигли своего максимума, его сила духа все еще находилась на очень низком уровне. При создании заклинания, кроме количества маны на его активацию, также очень важен был уровень силы духа, чтобы контролировать заклинание. Таким образом, когда Ечуи активировал атакующее заклинание продвинутого уровня, его запасы силы духа стали резко истощаться, из-за большого энергопотребления заклинания. Его тело затряслось, и он присел на землю, снова подняв гатлинг и направив его ствол на выход пещеры. Затем, задыхаясь, он сказал драконше: «Слушай, я больше не продержусь. Если они снова направят черный ос в пещеру, нам всем придет конец». Драконша в данный момент была на пике своей слабости, так, открыв свои глаза и посмотрел на Ечуи, ее голос раздался в его голове: «И что ты предлагаешь?» Ечуи повернулся к ней и сказал: «Научи меня драконьему языку». Чтобы заблокировать атаку черных ос, Ечуи использовал заклинание крещения ветром, что практически полностью опустошило его запасы силы духа. Однако внутри пещеры было довольно тесно, и чтобы противостоять черным осам, он вполне мог использовать менее мощные, тем не менее, достаточно эффективные базовые атакующие заклинания вроде молнии или огненного шара против ос. И это было бы довольно эффективно. Однако, Ечуи не сделал этого и вместо них использовал крещение ветром. Он мгновенно израсходовал всю свою магическую энергию, но если он не сможет остановить магических зверей снаружи, то как только драконша достигнет критического момента, они разом нападут на нее. Таким образом, если она хотела спасти себя и защитить своего ребенка, она должна была позволить Ечуи стать еще сильнее, а следовательно, она должна была обучить его драконьему языку. «Даже если я стану обучать тебя драконьему языку, времени слишком мало, чтобы ты смог разобраться в нем, более того, ты можешь полностью лишиться остатков своей духовной силы». Драконша лишь теперь полностью поняла план Ечуи, но в данной ситуации она уже не была способна на что-либо повлиять. «Не попробуем, не узнаем», — ответил Ечуи. «На данный момент моя духовная сила находится на уровне плинтуса, но если я смогу освоить драконий язык, то вполне возможно, что тем самым я также смогу усилить свою силу духа, что позволит мне прорваться в сферу продвинутого мага. А если я стану магом продвинутого уровня, то я могу дать абсолютную гарантию того, что смогу сдержать всех этих магических зверей снаружи». Ечуи не до конца понимал, чем именно был драконий язык, но если магию рассматривать с точки зрения программ, то его духовная сила была просто морально устаревшим компьютером, который из-за своих ограничений в производительности сильно усложнял его дальнейшее развитие, как мага. Даже если он по максимуму оптимизирует программный код, все равно есть минимальные системные требования для его исполнения. Аппаратные требования были также очень важны. Сейчас, в плане понимания магии, он уже достиг уровня продвинутого мага, но без усиления его духовной силы, он мог лишь болтаться на начальном уровне, не имея возможности продвинуться дальше. И если драконий язык рассматривать как очень мощный язык программирования, то вполне возможно, что, освоив его, духовная сила Ечуи также будет вынуждена адаптироваться под него и совершит очередной прорыв. Однако, был и другой вариант развития событий. Если его сила духа не сможет подстроиться под драконий язык, то в конечном итоге он просто тронется умом. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского, так что Ечуи готов был пойти на этот риск. «Ты полностью уверен в этом?» Драконша, осознавая всю опасность сложившейся ситуации, спросила еще раз. «Да», — ответил Ечуи. Затем, в сознании Ечуи раздался звук, похожий на тяжелый вздох, после чего в его разум устремился мощный поток информации. Это было описание магических символов, но оно было более глубоким и загадочным. Там также было описание всех процессов этого мира, а также всей сути множества вещей. Это был драконий язык. Это был дар сильнейшей расы на континенте, драконьей расы. Множество всеобъемлющих идей стали формироваться в сознании Ечуи. Спустя какое-то время первый магический символ исчез. Затем исчез второй, третий. Процесс замены данных происходил очень быстро. Кроме того, драконша также очень быстро передавала данные Ечуи. Однако, в этот небольшой промежуток времени, Ечуи, казалось, словно его мозг разбился на кусочки. Сравнение духовной силы с процессором компьютера можно назвать весьма уместной аналогией. Таким образом, если процессор перегрузить, то он может сломаться, однако, человек не компьютер, он живое существо, которое живет и постоянно адаптируется к окружающему миру, так и его духовная сила продолжает развиваться до самой смерти. Только великое бедствие способно уничтожить духовную силу человека. С каждым новым записанным магическим символом драконьего языка в сознании Ячуи, его духовная сила становилась все слабее, а его сознание было на грани полного уничтожения, но затем он стискивал свои зубы и снова восстанавливал состояние своей духовной силы. Он балансировал на грани между жизнью и смертью. Под страхом смерти, его духовная сила постоянно подвергалась изменениям, хоть и сопротивлялась этому, а затем он почувствовал, что его духовная сила полностью преобразилась. Если приводить аналогии, то если ранее его духовная сила была сродни небольшого пруда, то теперь это было полноценное озеро. Он овладел драконьим языком. Драконья кровь укрепила его тело и увеличила запасы маны. Под воздействием драконьего языка, его духовная сила также была преображена. Таким образом, и отстойного мага он превратился в первоклассного эксперта. Изначально его теоретическая база в плане магии была очень сильна, но он не мог использовать ее, опираясь на свои запасы маны и силы духа, но теперь эта проблема была решена. Ячуи открыл свои глаза. Его лицо все побледнело, тем не менее, на нем все еще играла довольная улыбка. Когда его духовная сила достигла уровня полноценного озера, густой белый туман окутал его тело. Духовная сила начинающего мага мода находиться лишь внутри тела самого мага и могла быть использована только самим магом, но маг продвинутого уровня получал возможность высвобождать ее вне своего тела, и в данный момент Ячуи без проблем высвобождал свою силу. Как только его духовная сила прошла трансформацию, он в одно мгновение достиг уровня мага продвинутого звена. Глава 119. Особенности родов драконши. Когда Ячуи закрывал свои глаза, то мог все еще отчетливо ощущать все вокруг в радиусе 3 метров. Он видел, как Дебби все еще спала в углу пещеры, как драконша лежала в своем гнезде из сена и лозы, страдая от родовых схваток, и как другие магические звери собрались возле входа в пещеру, готовые ворваться внутрь. Он даже мог ощущать их кровожадное дыхание. Это была особенность мага продвинутого уровня. Когда его духовная сила получает возможность выйти за пределы человеческого тела, он получает возможность ощущать все вокруг. Развитие мага намного тяжелее, чем развитие мечников. А учитывая, что изначально Ячуи был с очень плохим талантом к магии, его шансы на то, что он мог достичь продвинутого уровня магии, были крайне малы. Большинство магов с его уровнем таланта проводили всю свою жизнь на начальном этапе, так никогда и не достигнув продвинутого уровня. Но теперь, благодаря драконьему языку, под страхом смерти, ему удалось достичь успеха, и его духовная сила совершила прорыв. Естественно, это не значит, что он полностью освоил драконий язык. Хоть драконья речь была полностью записана в его память, став частью его воспоминаний, он все еще не до конца понимал ее. Это было подобно тому, как на компьютер ставится какая-то программа, но пользователь еще не умеет ею пользоваться. Но это был лишь вопрос времени, когда пользователь освоит ее. На данный момент Ячуи сумел совершить прорыв на уровень продвинутого мага, так что у него теперь было достаточно сил, чтобы продолжать противостоять магическим зверям снаружи. Бронированный ящер, который был в первых рядах, заметив, что Ячуи прекратил двигаться, издал рев и бросился вперед. В этот миг, глаза Ячуи неожиданно открылись, и он взмахнул своей волшебной палочкой. Молния. Молния синим лучом сорвалась с его волшебной палочки, озарив всю пещеру. В этот раз она была намного интенсивнее и сильнее, чем была ранее. Когда Ячуи стал магом продвинутого уровня, сила его заклинаний начального уровня также пропорционально возросла. Но самое главное, ранее он мог использовать молнию не более 3 раз, но сейчас она практически не потребляла его духовной силы, а расход маны был просто смешным. Молния устремилась к бронированной ящерице. Но что было действительно удивительно, так это то, что она не была прямым лучом, а постоянно извивалась, словно настоящая змея. Это также была особенность промежуточного мага. Начинающий маг способен только активировать заклинание, но он не в состоянии им управлять. Но так как промежуточный маг получил возможность высвобождать свою силу духа, то он без проблем может управлять своими заклинаниями. Бронированная ящерица обладала очень крепким телом и хорошей защитой, но на деле была весьма уязвимой для стихийных атак. Когда она заметила молнию Ячуи, то уже приготовилась обратиться в бегство, но она совершенно не ожидала, что его молния может изменять свое направление движения, так что в следующий миг молния врезалась в ее голову, и та, издав предсмертный рев, рухнула на землю и больше не шевелилась. Даже когда Ячуи использовал гатлинг, его пулем было крайне нелегко пробить защиту этой ящерицы, но в этот раз он расправился с ней, словно горячий нож с маслом. Взмахнув своей рукой еще раз, Ячуи последовательно выпустил целый ряд заклинаний. Огненный шар, ветер, ветряной клинок. Тем самым отбросив еще несколько магических зверей назад. Более того, с помощью ветряного клинка, Ячуи сумел разрезать двуххвостую змею пополам. Всего не несколько мгновений множество магических зверей получили различной степени тяжести травмы от заклинаний Ячуи, так что они больше не осмеливались приблизиться ко всходу в пещеру. Мяу, ша-ша-ша-ша-ша-ша. Неожиданно Ячуи услышал знакомое кошачье шипение, и небольшая тень снова на невероятной скорости устремилась к нему. Это был теневой кот, который больше не мог терпеть и снова решил вступить в бой. Но на этот раз Ячуи прекрасно видел эту тень, благодаря своему магическому восприятию. Так что он снова взмахнул своей волшебной палочкой. Крещение ветром. Ветер снова поднялся вокруг. Теперь Ячуи мог в полной мере высвободить всю силу этого атакующего заклинания продвинутого уровня. Вся его сила устремилась к теневой кошке, которая уже в шаге от нападения на Ячуи, и резко подбросила ее вверх. Как только она приземлилась на землю, она хотела было снова броситься в атаку, но резко обнаружила, что что-то здесь было не так, так что она, издав жалобный мяу, попыталась сбежать, но было уже слишком поздно. Ветер полностью окружил ее тело. Сам ветер был невидим, но пыль, которую он подымал, можно было прекрасно рассмотреть, когда ветер кружил вокруг тела кота под контролем Ячуи. Ветер окружил теневого кота и стал постепенно сжимать его. Это крещение ветром не просто ветер. Цель заклинания состоит в том, чтобы призвать ветер, а затем с помощью силы духа сжать его и в определенный момент освободить назад, тем самым порождая мощную ударную волну, созданную с помощью ветра. Про себя размышлял Ячуи, хоть он и изучил это заклинание, но похоже, что здесь все еще были моменты, которые он не конца понимал. Просто до этого момента он даже не пытался толком разобраться в этом заклинании, так как оно было слишком мощным для него, но лишь сейчас он стал осознавать всю реальную силу этого заклинания. Под его контролем заклинание постепенно заключило теневого кота в быстро вращающийся шар. Кот, постоянно бультыхаясь в нем, издавал вопли самых разных тональностей, но это никак не помогало ему. Ячуи уже давно решил для себя, что раз Джарвис не смог его убить, то он просто обязан отомстить ему. Так, он сжал свою волшебную палочку и спокойно сказал: «Освобождение». Сфера ветра мгновенно лишилась своей связывающей силы. Мощное давление резко устремилось во всех направлениях, в том числе и к шокированной теневой кошке. Ее тело мгновенно было разорвано на множество частей, а сила давления была такой, что больше была похожа на огромный взрыв, даже небо и земля затряслись. Ячуи, обладая теперь укрепленным телом, даже на один шаг не отступил назад. С мощным ревом вход в пещеру обрушился, полностью запечатав пещеру. Во тьме пещеры. Рождение света. Множество блестящих огоньков вырвались с волшебной палочки Ячуи и облепили стены пещеры, так что теперь в ней стало так же светло, как днем. Первым делом Ячуи проверил Дебби и выяснил, что она совершенно не пострадала от взрыва, так что он вздохнул с облегчением. Затем он обернулся и посмотрел на драконшу. После он быстро подошел к ней и с виноватым лицом снял с ее головы большой камень. Драконша немного потряслась, чтобы избавиться от оставшихся камней, и с некоторым гневом в глазах посмотрела на Ячуи, но затем в них снова отразилась сильная боль. Роды еще не закончились. Магические звери снаружи не скоро смогут сюда попасть, так что ты можешь сосредоточиться на родах, сказал Ячуи, отойдя в сторону Дебби, сел у стены. Он думал, что в данной ситуации он ничем не мог помочь ей, так как процесс рождения естественно был намного тяжелее, чем роды у обычной свиноматки. Конечно, у него были некоторые познания о родах, которые он получил из фильмов, но они сводились к постоянным крикам, вроде «дыши и тушься». Но он сильно сомневался, что посреди леса от подобных возгласов будет хоть какая-то польза. Пока Ячуи размышлял о всем этом, Тело драконши неожиданно озарилось золотым светом и пронзительный драконий рев разнесся по округе. Поскольку Ячуи уже стал магом продвинутого уровня, он мог отчетливо чувствовать, как невероятно мощная энергия не переставала бушевать в теле драконши. Роды начались. Глава 120. Рождение сильнейшего существа с начала времен. Ячуи держал Дигби на руках, несколько нервно смотрел на происходящее перед ним. Он был уверен, что драконша сейчас переживала более эпических масштабов. Большинство людей, глядя на нее, ничего бы необычного не смогли бы увидеть, но Ячуи очень хорошо ощущал золотой свет внутри драконши и насколько ужасающей была его сила. Если бы не факт того, что перед ним была свинка с драконьей родословной, эта картина выглядела бы еще более впечатляющей. Наконец, золотое сияние стало угасать, и болезненные крики драконши также стали ослабевать. Затем, Ячуи почувствовал, словно произошел взрыв, и он невооруженным глазом мог увидеть, как тучное тело драконши стало резко худеть. В некоторых местах у нее даже стали проглядываться кости сквозь кожу. Когда золотой свет полностью угас, Ячуи обнаружил рядом с телом драконши еще один предмет. Охереть, это яйцо. Когда Ячуи увидел рядом с ногами драконши яйцо, он испытал сильный шок, который был сопоставим с тем, когда он обнаружил, что драконом на самом деле оказалась свинья, так как для млекопитающих размножение яйцами не было характерной чертой. Услышав восклицание Ячуи, драконша озадаченно посмотрела на него и сказала: «Чего ты так удивляешь? Для драконов вполне естественно откладывать яйца». «Ясненько, для меня это был полезный опыт», — согласно кивнул своей головой Ячуи, как ученик, понявший учителя. «Это был мир магии, так что вполне естественно, что здесь будут встречаться весьма странные вещи». Он стал внимательно рассматривать драконье яйцо. Оно было небольшое, по размерам напоминало страусиное. Его скорлупа была в большинстве своем белой и гладкой, словно мрамор. Кроме того, рассматривая яйцо, Ячуи почувствовал сильное желание посвятить свою жизнь опеке этого яйца и даже готовность пожертвовать своей жизнью ради его защиты. Так вот, значит, как работает рабский контракт. До того, как зверь внутри яйца вылупится, я должен любой ценой найти способ избавиться от этого рабского контракта. Про себя подумал Ячуи. Успешно похудев, драконша с невероятной нежностью на лице погладила свое яйцо, но вместе с тем, у нее в глазах была сильная печаль. Рождение ее ребенка потребовало от нее много сил, и это при том, что она уже была серьезно ранена, так что, родив своего ребенка, ее жизнь подходила к концу. Подобная картина не могла не брать за душу. Затем драконша слегка приподняла яйцо и подошла к Ячуи. Ее золотые глаза пристально смотрели на него, когда она сказала: «Я вверяю тебе моего ребенка, он сам вылупится, когда придет время. Маг, ты сумел выжить после изучения драконьего языка, более того, ты сумел совершить прорыв, так что я могу с уверенностью сказать, что я выбрала правильного человека. Я лишь надеюсь, что в твоих руках он вырастет сильным и здоровым и однажды сможет стать настоящим драконом. Да я хорошо буду заботиться о нем». Ячуи знал, что драконша была на грани смерти, и эта ее просьба была сродни последнему желанию, так что после небольшой паузы он сказал это, протянув свою руку и взяв драконье яйцо из лап драконши. Драконша еще раз посмотрела на яйцо и сказала: «А теперь я открою вам путь. Ты хочешь, чтобы мы ушли, но как нам это сделать?» — быстро спросил Ячуи. Но драконша ничего не ответила, она лишь посмотрела вверх и, издав могучий рык, расправила свои крылья. Могучая сила вырвалась из ее силы и устремилась прямо в небо, с грохотом взорвав холм, где находилась пещера, и влетела в небо, после чего стала парить в небе, отбрасывая тень от своих крыльев. В этот миг Ячуи впервые увидел, почему магический зверь, который, казалось, никак не мог быть связан с легендарными драконами, считался драконоподобным. Он наконец понял это, наблюдая за драконьей тенью, которая парила в небе. Драконша была небольшого телосложения, но, взлетев высоко в небо и издав мощный драконий рев, повергнув небо и землю в шоковое состояние, действительно вызывала чувство величия. Когда вход в пещеру обрушился, множество магических зверей в порыве дикого безумия устремились к нему, пытаясь разгрести его и проникнуть внутрь. Но когда драконша неожиданно вырвалась наружу, издав мощный драконий рев, все звери сильно испугались и практически инстинктивно попытались сбежать. Ячуи спрятал драконье яйцо в свое пространственное кольцо и, взяв Дигби на руки, стал наблюдать за развернувшейся перед ним сценой, которая также потрясла и его. Беспощадная тень, ужасающая скорость. Дракон действительно был самым могущественным существом среди магических зверей. Если в будущем он сможет заполучить подобного домашнего питомца, это будет равносильно обузданию самого ветра. Пошли. Драконша снова вернулась к Ячуи, затем она протянула свою когтистую лапу к нему и белый свет вырвался из нее, после чего полностью окутал его и Дебби. Затем драконша стала растворяться в воздухе, а в голове Ячуи раздался ее голос снова. «Заботься о моем ребенке, скажи ему, что однажды он станет прекрасным драконом, который будет парить в небесах». После этого тело Ячуи и Дебби полностью исчезли. Тело драконши резко вздрогнуло, она была полна печали, а ее жизненные силы быстро покидали ее. Это ясно говорило о том, что ее огонь жизни уже почти погас. Но на грани смерти у нее все еще оставалась одна вещь, которую она должна была сделать. Издав мощный рев, она снова взлетела в небо. «Вы, кто покусился на мою родословную дракона, я покажу вам, что величие дракона неприкосновенно. Вы все заплатите за свою жадность. Сегодня никто из вас не сможет избежать смерти, так как драконий гнев полностью испепелит вас». Со вспышкой белого света Ячуи появился посреди прерии. Способность телепортации драконши оказалась очень сильной, и радиус действия был очень велик, так что они покинули территорию темного леса. Ячуи посмотрел на солнце, чтобы сориентироваться, а затем посмотрел в направлении темного леса. Он сжал руку Дебби и почтил минутой молчания драконшу. Затем он поднялся и собирался направиться в город Штайн, но неожиданно вздрогнул, когда увидел окраину темного леса. Там была сплошная черная линия. Все это были магические звери. Земля немного дрожала, словно где-то далеко было землетрясение. Лицо Ячуи мгновенно побледнело. «Святые угодники, это вторжение зверей». Так как драконша в последние мгновения своей жизни высвободила весь свой гнев, драконья мощь также была активирована на полную мощь. В результате, магические звери, которые были изгнаны на окраину леса, не выдержали этой силы и непроизвольно ломанулись в направлении города Штайн. К этому моменту на окраине темного леса скопились тысячи магических зверей. Город Штайн еще никогда не сталкивался со столь мощным вторжением магических зверей. Глава 121. Кто сказал, что маг не может сражаться в ближнем бою? Глядя на черные толпы магических зверей, Ячуи понял, что все эти магические звери, наконец, покинули темный лес и стали двигаться в направлении города Штайн, который никогда не сталкивался с такой ужасной катастрофой. «Я не ожидал, что драконья мощь, которую драконша выпустила в последний момент, окажется настолько мощной. Мне стоит поспешить к городу и предупредить их, чтобы город успел основательно подготовиться к осаде». Ячуи одной рукой схватил Дебби и ее оружие, а другой достал магический свиток. Со вспышкой белого света он растворился в воздухе, а в следующий миг появился в 200 метрах от своего изначального местоположения. Он расстроенно покачал своей головой. У него в кольце еще оставалось около 70 свитков телепортации, но если он каждый раз будет перемещаться всего на 200-300 метров, то он однозначно не успеет вовремя добраться до города Штайн. В данный момент это был вопрос жизни и смерти. Он должен предупредить город как можно быстрее, таким образом, он должен научить использовать магические свитки по максимуму, чтобы переноситься на максимальные расстояния в 1000 метров. Он снова достал свиток и со вспышкой белого света снова исчез, тщательно наблюдая за принципом работы магической матрицы. На этот раз он перенесся всего на 100 метров. Он без колебаний достал еще один свиток и снова телепортировался. На этот раз он преодолел около 300 метров. При перемещении с помощью свитка телепортации можно было задать только направление, но расстояние телепортации носило полностью случайный характер. Лишь маг, который стал экспертом в пространственной магии, мог телепортироваться в четко заданное место, но это не останавливало Ячуи. Ранее он уже полностью изучил эти магические свитки, а став магом продвинутого уровня и научившись высвобождать свою силу духа, он мог более глубоко изучить свитки телепортации. Еще раз, на этот раз он перенесся вперед лишь на 500 метров. При мгновенной активации свитка, если контролировать его магическую матрицу с помощью силы духа, можно контролировать расстояние телепортации. Ячуи почувствовал, что был близок к разгадке, так он телепортировался еще раз. С каждым прыжком, понимание Ячуи сути телепортации становилось все лучше. 500 метров, 600, 850, 950 метров. Наакниц, с 13 попытки ему удалось телепортироваться на максимальное расстояние в 1 км. Эврика. Конечно, если я захочу телепортироваться с точностью до миллиметра, это все еще непростая задача, но телепортироваться на максимально возможное расстояние все еще выполнимая задача для меня. Глаза Ечуи засияли, и он стал телепортироваться без перерыва. В пустынной прерии его фигура постоянно то появлялась, то исчезала во вспышках белого света, преодолевая километр за километром. Вскоре Ечуи уже увидел на горизонте очертания города Штайн. В общей сложности за менее чем 5 минут он преодолел расстояние в почти 100 миль. В этот момент запас его свитков телепортации полностью закончился. К счастью, он встретил группу наемников, которая двигалась к городу Черепа. Похоже, что они не знали о происшествии с городом Черепа. Ечуи пришлось выложить целый золотой, чтобы купить у них лошадь, после чего он посоветовал им как можно скорее вернуться в город и сам на максимальной скорости направился к городу. На стенах города было несколько охранников, но учитывая во внимании важность вопроса, Ечуи полностью проигнорировал их и собрался непосредственно встретиться с Эриком Штайном, дабы лично ему все сообщить. Волшебный домик Энтони находился прямо рядом с особняком городского лорда, так что Ечуи решил сперва зайти домой, чтобы уложить Дигби, а также переодеться, так как не хотел встречаться с Эриком Штайном в образе стального мечника. Так что он надел поверх своих доспехов наряд мага. И вот, когда он уже собрался было направиться в особняк городского лорда, неожиданно от лестницы, которая вела на второй этаж, раздались голоса и чьи-то шаги. «Черт, и куда подевался этот пацан? Мы прождали его здесь целую ночь». Бушидуа никак не хотел покидать дом. К счастью, Аопу удалось найти повод, чтобы выманить его отсюда, но в результате, когда мы пришли сюда, здесь никого не оказалось. Честно говоря, я даже не представляю, как объяснить это все боссу. По звукам, Ечуи определил, что эти двое спускались вниз по лестнице и немного зевали. Но затем они замерли в шоке, так как в дверях комнаты Дигби, они заметил свою цель и встретились с ним взглядами. Апа, пацан вернулся. Двое наемников, один высокий, другой низкий, сильно обрадовались, увидев Ечуи. Они со свистом достали свои мечи из ножен и сказали: «Хаммер, а мы уж заждались тебя. Представляешь, прождали тебя всю ночь. Наконец-то ты вернулся. Вот уж не знаю, какая удача спасла тебя вчера вечером, но сегодня ты точно умрешь». Карлик оказался весьма ловким и в один прыжок с лестницы оказался в дверях дома, блокируя Ечуи пути к побегу. Ечуи холодно посмотрел на парочку. Из их разговора он получил очень много информации. Когда Найтвик пытался убить Дигби, он также сказал, что его нанимателем был Лаопу. А теперь, судя по всему, он также подослал убийцы к нему самому. С их точки зрения, он никогда не покидал волшебный домик, занимаясь магией. Бушидуа обещал помочь ему сохранить его секрет, но, видимо, Аопу нашел очень веский повод, чтобы выманить его из дома. Таким образом, эта парочка просто сидела и ждала его здесь и в конечном итоге как раз наткнулись прямо на него. Аопу, Ечуи стиснул свои зубы. Этот гад посмел покуситься на жизнь Дигби, так что Ечуи уже имел на него зуб, а теперь его приспешники пришли, чтобы посягнуть и на его жизнь. Естественно, что Ечуи не был против немного выпустить пар с их помощью. В отличие от глубоко укоренившегося образа мага, который не умеет сражаться, Ечуи закатил свои рукава и принял боевую стойку, что мгновенно рассмешило двоих наемников. «Точно, я слышал, как босс говорил, что ты очень хорош в обращении со свитками, так вот, мне интересно, эта стойка у тебя для того, чтобы использовать свитки или как?» – ржал коротышка. «Или ты реально решил сразиться с нами в рукопашном бою?» Он самодовольно похлопал себя по груди. «Ну тогда вперед, я позволю тебе нанести мне несколько ударов. Обещаю, что я даже сопротивляться не буду». Эти двое провели здесь всю ночь в ожидании, так что естественно, что они были злые и хотели выпустить пар. Было общеизвестно, что маги всегда обладали крайне хрупким телосложением и без своей волшебной палочки практически ничем не отличались от обычных людей. До тех пор, пока Ечуи не использовал волшебную палочку или другие волшебные предметы, они совершенно не боялись его. Ну, так считали только эти наемники. Сам Ечуи, размахивая своим кулаком, направился к коротышке, отчего на лице шпалы появилась довольная улыбка, в то время как на лице коротышки появилась пренебрежительная улыбка, обнажая его желтые зубы. Что этот пацан вообще мог ему сделать, ударив своим кулаком. Но затем Ечуи взмахнул своим кулаком, а затем его кулак врезался к коротышку. Как только кулак Ечуи достиг коротышки, тот, подобно пушечному ядру, вылетел во двор. «Идиоты, кто сказал, что маги не могу сражаться в рукопашном бою?» Глава 122. Выход, подобный герою. Когда Ечуи заполучил драконью кровь, может, его тело и не стало таким же сильным, как у мечников тяжелого меча, но теперь уж точно его нельзя было назвать слабым. Можно было смело сказать, что он полностью превзошел предел обычных людей и теперь вполне мог сравниться по силе со среднестатистическим мечником, и это без учета его доспехов стального мечника. Коротышка явно не был слабаком, именно поэтому он так беззаботно позволил Ечуи ударить его. Он совершенно никак не подготовился к атаке мага, так как считал, что этот задохлик маг не смог бы даже немного навредить ему. Со своей собственной силой он без проблем мог позволить себе принять удар мага, за что, в результате, он и поплатился. Когда Ечуи замахнулся своим кулаком, коротышка почувствовал, что с ним было что-то не так, но было уже слишком поздно, чтобы принять хоть какие-то меры, так как он с грохотом отправился в полет. Он реально отправился в полет подобно стреле и, пролетев около 3-4 метров, шлепнулся на землю и еще несколько метров кубарем катился по ней. От одного этого удара у него сломалось два ребра, и он выплюнул полный рот крови. Мечник Шпала, который уже было приготовился насладиться занимательным шоу, неожиданно замер в шоке. Однако он весьма быстро пришел в себя, сообразив, что они очень сильно недооценили Ечуи. Так что он мгновенно схватился за свой меч, готовый немедленно атаковать паренька. Ечуи обернулся и посмотрел в его сторону, после чего просто исчез, растворился прямо в воздухе. Мечник Шпала нервно осмотрелся по сторонам. Он знал, что существовали некоторые магические устройства, которые позволяли человеку скрыться, но обычно они были не более, чем уловками, которые должны были отвлечь свою цель. Однако, что человек взял и растворился в воздухе, он никогда не слышал ни о чем подобном ранее. Все-таки, магический посох Бушидуа был далеко не самой обычной вещью. Тем временем, Ечуи, держа в одной руке волшебную посох, второй рукой достал гатлинг и тихо зашел за спину высокого мечника. Хоть сейчас он и действовал в спешке, но несмотря на это, у него было не меньше сотни способов в запасе, как расправиться со своими врагами. Однако, Ечуи хотел воспользоваться самым пафосным из способов, а именно с помощью гатлинга превратить своих врагов в фарш. Но, чтобы избежать загрязнения помещения остатками плоти и крови его жертвы, Ечуи терпеливо выждал момент, когда Шпала встанет напротив двери, ведущей во двор, и только после этого нажал на гашетку. Тра-та-та-та-та-та-та. Хаде. Оглушительный рев раздался по всей округе. Вместе с ним раскаленные до красна и оставляющие за собой огненно-красные полосы, пули гатлинга врезались в спину высокого мечника. Прорвав его доспехи, они в хлам разнесли грудную клетку мечника и под воздействием импульса отправили остатки тела в полет аккурат в дверной проем прямо во двор. Вместе с тем, оставшиеся огненно-красные шарики продолжали атаковать его тело прямо в воздухе. В результате, мечник потерял свое сознание, даже не успев сообразить, что произошло. Даже его тело не достигло земли, вместо этого от него осталась только лужа крови и грязи. Тем временем, коротышка выплюнул несколько сгустков крови и ужасом посмотрел на тело своего спутника. Затем он перевел свой испуганный взгляд на дверной проем, из которого, держа в руках блестящую металлическую фиговину, величественно вышел Ечуи. Он быстро понял, что это было очень мощное магическое устройство, отчего все его тело задрожало, словно он был курицей, перед которой появился тигр. Ечуи направился к нему, холодно глядя на него. «Не убивай меня!» Дрожа от страха, взмолился коротышка. «Точно это Оппу послал нас, я могу помочь тебе, свидетельствуя против него только, пожалуйста, не убивай меня. Я и так прекрасно знаю, что это Оппу подослал вас, чтобы убить меня», сказал Ечуи дрожащему коротышке. «Но ты говоришь, что собираешься дать показания против главы гильдии магов, ты реально думаешь, что сможешь доказать его вину? Даже если ты сейчас выживешь, что ты можешь противопоставить ему?» Ечуи покачал своей головой и, отпустив гатлинг, достал свою волшебную палочку и направил ее на мечника. «С Оппу я лично разберусь позже, так что ты можешь сдохнуть». Молния. Атакующее заклинание базового уровня. Молния. В конце концов, коротышка был мечником, который всегда жил на острие ножа. Поняв, что ему не удалось убедить Ячуи, он быстро склонился вниз и активировал свой собственный защитный навык мечника «Щит». Его клинок быстро мелькнул в воздухе, создавая с помощью его ауры меча прозрачный щит, так что молния Ячуи врезалась прямиком в этот щит. Базовое атакующее заклинание столкнулось с защитным навыком продвинутого уровня. Коротышка мгновенно обрадовался, поняв, что смог выиграть себе немного времени для побега. Он уже собрался было бежать к боковой двери сада, как неожиданно услышал звук, похожий на бьющееся стекло. Этот звук на самом деле был негромким, но в голове коротышки он был подобен артиллерийскому грохоту. Он не мог поверить, что его щит был так легко разрушен базовым атакующим заклинанием Ячуи. Извиваясь, электрическая змея ударила его прямо в грудь и мгновенно распространилась по всему его телу, вызывая онемение, а затем его сознание угасло. Под атакой молнии, его тело резко отбросило в сторону, после чего стало быстро обугливаться. Сила молнии достигла своего максимума. Бах! Дымясь, коротышка упал на землю. Едва его тело достигло земли и перевернулось несколько раз, как несколько теней быстро перемахнули через забор со стороны особняка городского лорда. Первым был Эрик Штайн, затем шла Эфия, Байерман, Найтвик, Алан, Дэймон и еще несколько человек. Тела Байермана и Дэймона все еще были замотаны в бинты. Когда все увидели развернувшийся ужас во дворе, а также Ячуи, стоявшего посреди всего этого с волшебной палочкой в руке и развивающимися на ветру волосами и волшебной мантией, все мгновенно офигели от шока. Ячуи принял непринужденную позу и холодным взглядом уставился на Найтвика. Он совершенно не удивился, что Эфия и Байерман были живы, но вот то, что Найтвик также уцелел, стало для него неожиданностью и мгновенно разожгло его гнев до предела. «Хозяин!» Неожиданно в голове Ячуи раздался любопытный голос Джарвиса. Так как Ячуи стал магом продвинутого уровня и теперь мог высвобождать свою силу духа, он мог без проблем поддерживать связь с Джарвисом, даже когда тот был внутри его кольца. Так Джарвис продолжил: «Зачем ты тайно направил заклинание «Ветер» на свои волосы и одежды, чтобы они развивались? Разве ты не считаешь, что развивающиеся на ветру длинные волосы вместе с одеждой выглядят довольно эпично?» Тихо ответил Ячуи: «Это как если герой выходит на сцену». «Джарвис, Хаммер, что здесь произошло?» Эфия обеспокоенно спросила Ячуи, быстро бросившись к нему. «Я только что слышала звуки Гатлинга. И эти двое людей, кто они?» Когда Ячуи ранее открыл огонь по длинному наемнику из Гатлинга, звуки выстрелов мгновенно всполошили весь особняк городского лорда, который находился по соседству. Тем самым, подобное действо сэкономило Ячуи очень много времени в попытках встретиться непосредственно с Эриком Штайном. «Эта парочка готовили покушение на меня, и я убил их», — холодно сказал Ячуи, прекратив заклинание, которое поддерживало его образ героя. «Постой!» Эфия не верила, что Ячуи может самостоятельно удержать Гатлинг, так что мгновенно перевела свой взгляд на комнату Дигби. «С твоим телосложением, ты не мог сам использовать Гатлинг. Возможно ли, что Дигби вернулась назад?» Глава 123. «Пока у нас есть защитный массив, нам нечего опасаться, Дигби». Увидев сквозь окно Дигби, лежащую в постели, Эфия резко бросилась в дом, чтобы проверить ее состояние. Лишь после того, как она убедилась, что та была жива, она вернулась во двор и спросила Ячуи: «Хаммер, как Дигби вернулась? Кажется, что она чем-то отравлена. И Тони с ним все в порядке?» По мере того, как Эфия задавала свои вопросы, лицо Найтвика становилось все бледнее. Вчера он вернулся в город Штайн и во всеуслышание заявил, что Тони и Дигби погибли от зубов ветряных волков. Но вот прямо сейчас Дигби вернулась назад в город полностью живая. Более того, весьма вероятно, что стальной мечник также был жив. И если они расскажут, что он пытался убить их, а также убил Таню, ему было даже сложно, насколько тяжелыми станут для него последствия. Ячуи продолжал холодно смотреть на Найтвика и сказал: «На данный момент Дигби ничего не угрожает. Она просто попала под воздействие парализующего яда и вскоре должна прийти в себя. Что касается стального мечника, так это именно он принес ее сюда. Он в порядке», — возбужденно воскликнула Эфия и еще громче закричала. «Где он сейчас?» «Он получил несколько ран, так что в данный момент он занимается их лечением», — ответил Ячуи. «Лечением? В нашем особняке лучшие врачи и целители. Господин Бушиген является специалистом в магии света, так что он без проблем может вылечить любые раны. Ты можешь позвать его в наш особняк, для оказания ему помощи, сразу же напряженно сказала Эфилья. Ечуи на самом деле не ожидал, что Эфилья будет настолько обеспокоена благосостоянием его второй личности. Кроме того, он совершенно не нуждался в лечении, так что он лишь отрицательно покачал своей головой и сказал: «Спасибо, но не стоит, стальной мечник получил лишь несколько поверхностных ран, которые вполне может обработать и самостоятельно, но все равно, спасибо за беспокойство, моя забота о нем не твоего ума дело». Именно так подумала Эфилья на слова Ечуи, несколько расстроившись. Затем она посмотрела на расстрелянного из гатлинга длинного мечника и поджаренного молнией коротышку. Однозначно, что из гатлинга стрелял стальной мечник, но, когда они прибыли на место происшествия, здесь был только Хаммер в странной позе. Однако он не мог выдержать выстрел от гатлинга, что означало, что только стальной мечник мог стрелять из него, что означало, что он должен был быть где-то рядом, так что она быстро осмотрелась вокруг. Ечуи больше не хотел тратить время на обсуждение стального мечника. Он также отложил в сторону свои обиды на Найтвика и быстро обратился к городскому лорду. «Городской лорд, стальной мечник просил меня передать вас очень важные новости». «Что за новости?» Эрик также оглядывался вокруг, но когда услышал слова Ечуи, то небрежно переспросил его. Найтвик мгновенно сильно напрягся, так как он подумал, что Ечуи собирался разоблачить его. Однако, то, что сказал Ечуи, оказалось даже страшнее того, что он ожидал услышать. «К городу движется волна магических зверей. Она будет здесь в течение 3 часов», — быстро сказал Ечуи. «Вторжение магических зверей». Эрик на мгновение замер и нахмурившись спросил: «Сколько их?» «Это практически все магические звери 3-го и ниже уровня из прилегающего темного леса». «Что?» — обеспокоенно воскликнул Эрик. От Найтвика он уже знал, что большое количество магических зверей 3-го уровня скопилось на окраинах темного леса. Таким образом, дабы избежать вторжения магических зверей, город Штайн начал подготовку к обороне. Однако, со слов Вика, там было зверей не более 1000, но теперь Ечуи утверждал, что там были практически все магические звери 3-го уровня из прилегающих земель темного леса. Сколько это было в числах? Тысячи, если не десятки тысяч. Это невозможно, пролепетал Найтвик. Зачем такому количеству зверей вторгаться в наши земли? Твои слова, слова стального мечника, полный бред. Откуда у него подобная информация? Обычно вторжения магических зверей случались, когда у людей появлялось некое жизненно важное для магических зверей сокровище или их изгоняли с их родной территории. Последний вариант также имел 2 причины. Первая – это битвы между самими животными, вторая – это действия человека. Таким образом, набеги для мести человеку за его наглость были самыми частыми из всех видов вторжений. Также было возможно, что какой-то из старших магических зверей активировал свой навык «Драконья мощь», который обладал мощным сдерживающим фактором для низших магических зверей, и его силы было вполне достаточно, чтобы обратить в массовое бегство других магических зверей. В прилегающем темном лесу по неизвестным причинам объявился магический зверь на пике 9 уровня. Похоже, что он обладает драконьей родословной, что пробудило его драконью мощь, которая и послужила причиной массового бегства магических зверей. На пальцах объяснил Ечуи. Он не стал уточнять, что драконша пришла сюда, чтобы родить своего ребенка, и лишь добавил: «Стальной мечник детально рассказал мне о том, что с ними случилось. Вы можете мне не верить, но думаю, что движение такого количества магических зверей вы вполне сможете засечь. Живо проведите разведку». Эрик быстро развернулся и обратился к Байерману. «Пускай Бадир пойдет с вами. Он весьма хорош в магии земли. Если магические звери действительно совершили вторжение, через землю он мгновенно узнает об этом». «Есть», — также быстро ответил Байерман. Он уже собрался было развернуться и уйти, как Эрик подумал о чем-то еще и добавил: «Кроме того, передайте сообщение Аопу, чтобы он приготовил к активации большой защитный массив. Ранее я все еще колебался, стоит ли его активировать, но если численность животных действительно так велика, как сказал Хаммер, то без защитного массива нам не обойтись». «Понял», — ответил Байерман и быстро удалился. Ечуи озадаченно переспросил: «Большой защитный массив?» На что Эфилья сказала: «Хаммер, ты то реально не знаешь о большом защитном массиве? Этот массив охватывает весь город. Когда он активирован, город фактически превращается в неприступную крепость. Город Штайн за свою историю множество раз подвергался нападению магических зверей, но благодаря этому массиву, без проблем выдерживал их атаки. До тех пор, пока у нас есть этот защитный массив, нам нечего опасаться. Последняя фраза была сказана ей скорее, чтобы успокоить себя. Как только она закончила говорить, то сразу же посмотрела на своего отца. Этот защитный массив был создан несколькими магами на пике 9 уровня. До тех пор, пока среди магических зверей не появится зверь 7 уровня и выше, они не смогут преодолеть эту защиту. Эрик, как никто другой, знал защитную силу большого защитного массива, так что его слова позволили многим людям вздохнуть с облегчением. Нападающие звери в большинстве своем 3 уровня или ниже, так что, даже если будет намного больше, они все равно не смогут пробить защиту защитного массива. Вот значит как. Ячуи также вздохнул с облегчением. В темном лесу единственный магический зверь 6 уровня умер от его руки, остальные 4 и 5 уровней скорее всего все были убиты драконшей, однако остальные животные, не выдержав давления драконьей мощи, были вынуждены покинуть темный лес и вторгнуться во владения людей. Однако, похоже, что их атака не станет проблемой для города. А раз все обстоит подобным образом, то Ячуи мог спокойно перейти к своему следующему делу. Эрик стал отдавать другие приказы рядом стоявшим охранникам, а Ифия собиралась отправиться в дом, чтобы позаботиться о Дибби, тогда как Дэймон с Аланом собрались убрать трупы двух мечников, которые пытались удить Ячуи. Тем временем, Найтвик, не будучи обличенным Ячуи, также вздохнул с облегчением, думая, что сумел избежать неприятностей с его покушением. Однако, неожиданно Ячуи вышел вперед и встал прямо перед ним. «Перед лицом Святой Церкви я даю клятву. Теневая мышь Найтвик, я вызываю тебя на смертельный бой». Глава 124. «Я совершенно не намерен терпеть этого гада. Главная задача Церкви состояла в том, чтобы выступать арбитром, в случае если кто решил дать клятву. Пока есть Церковь, любой маг или мечник может бросить вызов любому другому магу или мечнику вызов клятвы. Вызов клятва произносилась в устной форме и заключалась только в том случае, если другая сторона принимала вызов. Церковь всегда выступала в таких клятвах в качестве нейтральной стороны, которая следила за выполнением клятвы. Ограничения, которые устанавливает клятва на людей, если только они не являются экспертами сферы специализации, невозможно взломать. Таким образом, если одна из сторон нарушала условия клятвы, то она жестоко наказывалась, без малейшего сожаления. На континенте Айгендас все еще было очень много конфликтов и споров, так что клятвенные дуэли были очень распространены. Хоть это и был мир меча и магии, здесь все также существовала проблема неравенства, которую нельзя было сбрасывать со счетов. К примеру, если человек совершил убийство, он все еще мог уклониться от наказания. Или довольно часто возникали бытовые споры, в которых было очень сложно определить правого и виноватого. Таким образом, дуэли были весьма удобным способом решить проблему. Ранее, Буска подорвал бизнес Дибби, так что она не смогла вовремя выплатить свой долг, и он привел своих людей, чтобы захватить их магазин. Дибби не пошла в особняк городского лорда, чтобы решить эту проблему, но вместо этого выбрала бой против неприятеля, потому что в этом мире существовала традиция дуэлей. Даже если бы вопрос был передан на рассмотрение в особняк городского лорда и им каким-то образом удалось доказать махинации Буски, тот все еще мог оспорить решение, бросив вызов на дуэль Дибби. Никто совершенно не ожидал, что Ячуи ни с того ни с сего бросит клятвенный вызов Найтвику, который был мечником 7 уровня, так что они все в шоке уставились на него. Ячуи поднял свою руку вверх, оттопырив 3 пальца, и холодно смотрел на Найтвика. «Хаммер, ты головой ударился, почему ты бросаешь вызов Найтвику?» — рассерженно сказала Ифия, думая, что Ячуи где-то ударился головой, так как у него совершенно не было причин бросать вызов Найтвику. Атоль, Дэймон и Алан также удивленно посмотрели на Ячуи, не понимая, что здесь в конце концов происходит. Эрик Штайн также нахмурился и посмотрел на Ячуи. «Ты понимаешь, что значит клятвенная дуэль?» «Конечно, я знаю, что это такое». Ячуи кивнул своей головой, при этом не сводя своего взгляда с Найтвика. «Именно поэтому я и вызываю Найтвика на смертельный бой. Но почему?» — последовал следующий вопрос Эрика. Ячуи усмехнулся и посмотрел на Эрика, а затем сказал: «Я не знаю, что вам наплел Найтвик вчера, когда вернулся в город Штайн, но правда в том, что когда остальные отступали, Найтвик, Стальной Мечник, Дибби и Таня остались прикрывать их отступление. Однако в это время Дибби подверглась неожиданному нападению, но была спасена Таней, которая пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти ее. Затем стальной мечник и Дибби подверглись нападению Найтвика. В конечном итоге стальному мечнику и Дибби удалось сбежать с помощью свитка телепортации, в то время, как Найтвик решил, что они погибли от лап ветряных волков, и скрылся с помощью своей способности теневой мыши. «Что за ересь ты несешь?» – гневно воскликнул Найтвик. «Ты утверждаешь, что это стальной мечник рассказал тебе, верно? Но какие доказательства у тебя есть, чтобы подтвердить его слова? Я считаю, что стальному мечнику незачем было врать мне, так что этого более, чем достаточно», — сказал Ечуи с насмешкой. «Я очень хорошо знаю, как ты можешь действовать и не собираюсь кому-либо что-либо доказывать. Я просто призову церковь, чтобы рассудить нас. Так что я спрашиваю тебя еще раз, Найтвик, ты принимаешь вызов или нет?» Ечуи с самого начала четко понимал, что и изворотливым характером Найтвика и отсутствием веских доказательств, даже если Дибби и Стальной Мечник будут вместе свидетельствовать против него, у них не было и шанса доказать вину Найтвика. Высший Мечник в городе Штайн обладал определенным влиянием, так что для них было просто невозможно добиться справедливости. А если учесть, что за Найтвиком стоял глава гильдии магов, то Ечуи мог только мечтать о том, чтобы честно доказать вину Найтвика. Таким образом, у него остался единственный и самый жесткий способ восстановить справедливость, вызвать своего врага на дуэль и дать волю своим чувствам. Он хотел бросить вызов Найтвику и непосредственно убить его. У него была драконья кровь и драконья речь, а также он уже достиг 4 уровня, так что он был вполне уверен в себе. В то же время Найтвик не имел одной своей руки. Глаза Найтвика быстро забегали, пока в душе он стал быстро придумывать способ, как избавиться от Ечуи. В то же время, остальные, вроде Атоля, Дэймона и Алана, которые были свято уверены в непогрешимости высших мечников, отказывались верить в слова Ечуи, и их выражения лиц стали несколько сердитыми. А вот и Фия неожиданно подумала о чем-то и, подойдя к Найтвику, спросила: «Дядя Вик, я помню, как ты сказал, что лично видел, как Тони и Дибби разорвали ветряные волки, и что вы лишились руки, когда спасались бегством от волков. Так скажите, каким таким образом Дибби сейчас оказалась в своей комнате живой и здоровой?» Это лицо Найтвика дрогнуло, и с некоторой паникой он сказал: «Без понятия. Вполне возможно, что я ошибся». По его реакции многие поняли, что за ним была определенно какая-то вина. Эрик же нахмурился, так как слова Ечуи для него были не столь бредовы, как для остальных. Хоть и Фия и не была в курсе, но он, как городской лорд, очень хорошо знал, каким человеком был Найтвик. До того, как тот стал высшим мечником, он втайне выполнил очень много грязных дел. Ечуи был магом 3 уровня, так что, бросая вызов мечнику 7 уровня, у него не было и шанса на победу. Он также знал, что его дочь также сильно сдружилась с Дибби и Ечуи. Так он не хотел, чтобы Ечуи потерял свою жизнь понапрасну, так что он сказал: «Хаммер, я обещаю, что узнаю правду, так что оставь это мне и отмени свой вызов».